«Мы просто разговариваем», — ответила Алисия с серьезным выражением на лице. «Извини, что заняли твой кабинет, но здесь спокойнее. Еноты устроили переполох после проигрыша Квазику в настольную игру. Теперь они готовят атаку на него и сильно шумят по всему замку. Возможно, стоит отправить енотов на задание в лес, чтобы они не скучали здесь», — предлагает Ика. «Да, ничего страшного. Пусть развлекаются», — опираюсь я о косяк двери. «Это будет полезной тренировкой для Квазика». Алисия вздохнула и пронзительно посмотрела на меня. «Некоторые развлекаются, а другие думают о серьезных вещах», — заявляет она вслух. «Сейчас догадаюсь. Вы обсуждали войну, уточняю у них. Если так, то не стоит унывать по этому поводу. В любом случае, конфликт был неизбежен. Мы должны действовать решительно, чтобы как можно скорее положить этому конец. Я не особо беспокоюсь», — спокойно отзывается Айка. «Меня готовили к подобному с детства. Но, Джон, какие у тебя самого планы на грядущие события?» «Помогу местным победить орданцев», — твердо заявляю ей. «Для этого сделаю все возможное». Девушки переглянулись между собой, и Алисия улыбнулась. «Кто бы сомневался в тебе, Джон, только победа и ничего иного, верно?» — кивнул ей. «В таких условиях выбор очевиден. Мы дойдем до конца или отступим, потеряв все, а я уж точно не намерен упускать такую возможность». «Ясно», — развела руками Алисия. «Ты и так приложил все усилия, чтобы довести ситуацию до крайности. Все идет по плану». Выслушав ее, скрещиваю руки на груди и говорю: «Все верно, но, честно говоря, я не ожидал, что в одной из крепостей окажется сын орданского короля. Что он там делал? Демонологи и без него могли управлять горгульями». «Я не удивлена этому», — мотнула головой Алисия. «У правителя Ордана 12 сыновей магов. Он расставляет их по своему усмотрению на различные должности. Видимо, одного из них отправил в безопасное место», — добавила она с иронией. «Надеюсь, что из всех его сыновей погиб именно Дариус. Он самый кровожадный из братьев, и его жестокость к подчиненным не знает меры. Он мертв или нет, для нас это уже не так важно», — подмечаю ей. «Мы все равно будем готовиться к масштабным сражениям, как и планировали. Что ж, Мальзаир не страдает от недостатка воинов. Несмотря на опасность в регионе, сюда продолжают стекаться наемники и аристократы со своими гвардиями. Они приезжают не за прибылью, а чтобы избежать давления Совета Лордов, который стремится подчинить всех своей воле. И это только на руку нам». Размышляя об этом, вдруг слышу топот ног в коридоре. Частые шаги наводят на мысль, что это гном. Обернувшись, я вижу Багги. Он, с важным видом, поспешно подходит ко мне, сжимая руки в кулачки. «Есть новости?» – спрашиваю его. «Ага, но если что, ты меня не видел», – быстро отвечает он. «Я все-таки побил того оружейника, и он мне вернул целых 80 золотых. Так он ведь секиру тебе за 40 продавал», напоминаю, скосив глаза в сторону. «Ну, я просто умею торговаться», усмехается гном. «Под воздействием моих ударов все становятся гораздо сговорчивее. И еще 40 золотых сверху, это компенсация за мои потраченные нервы», добавляет он, доставая из кармана одолженные монеты. Не пересчитывая, пересыпаю их в свой кошель. Между тем Багги продолжает: «Кстати, Джон, я новых воинов из Мальзаира привез, расспросил их обо всем, но испытания еще не проводил», гном вытаскивает из кармана помятый лист и добавляет: «Записал, кто из них опытен в боевом искусстве, а кто новичок, но возможно обучен. Как видишь, новичков в списке не так много. Это и понятно, ведь неопытным бойцам мы меньше платим». «Хорошо, что ты привел их», — говорю, глядя на список. «И где они сейчас?» «На заднем дворе. Ждут, что я скоро пойду распределять их по казармам, но о проверке они еще не знают», — Багги с хитрой улыбкой потирает руки. «С радостью посмотрю на лжецов, но сначала поем. Сегодня еще не завтракал, даже в Мальзаире не перекусил. Иди, ешь спокойно, и не спеши», — хлопаю его по плечу. «Я сам проверю, на что они способны», — выхватываю из его рук список новобранцев. «Ты что, мне не доверяешь?» — выпучивает он глаза. «Нет, Багги, просто хочу сам провести на этот раз отбор. У меня пока есть свободное время, а ты прекращай уже ворчать и сердиться по каждому поводу, вредный гном», — смеюсь над ним. «Такой у меня характер», — откашливается он в кулак. «Посмотрел бы на тебя, если бы ты был в рабстве, как я. Мною теперь все воспринимается, как вызов». «Вызов – это хорошо, но не против своих товарищей», – машу перед его лицом указательным пальцем. Не сказав ему больше ничего, оставляю его наедине со своими размышлениями по этому поводу. Поворачиваю налево по коридору и направляюсь к выходу на задний двор. По пути встречаю дворецкого, раздающего указания слугам. «Альфред, если ко мне кто-то прибудет, сразу сообщи», обращаюсь к нему. Он переключает на меня внимание, быстро кивает и отвечает. «Обязательно, господин. Вы кого-то ожидаете?» «Да, договаривался на днях с одним человеком. Надеюсь, он скоро прибудет с вестями», объясняю ему. «Понял, чуть что, сразу позову вас», после чего дворецкий продолжает общаться с подчиненными своим монотонным голосом. «Я же, быстрее шагаю к двери и толкаю ее. На улице меня обдает жаром и духотой. Даже слабого ветерка нет. В тени замка было гораздо прохладнее. Прикрыв за собой дверь, делаю несколько шагов вперед и прошу новоприбывших воинов прекратить шуметь и подняться со своих мест. Они не сразу понимают, кто я такой, но заметив перстень на моем пальце, становятся более расторопными. Вот что, возьмите мечи и щиты, и разделитесь на две группы. На тех, кто заявил о мастерском владении клинком, и на тех, кто признался, что имеет мало опыта. Но нас получится нечетное количество, возражает один бородач. Ничего страшного. Сейчас устроим спарринг для всех, по очереди. Вашей задачей будет выбить оружие у своего противника. Сразу подмечаю изумленные лица наемников, и понимаю, что с мечами, возможно, переборщил. Ведь они могут здорово поранить друг друга. Предложу им, все же, сменить его. Знаете что, возьмите лучше деревянные мечи из корзины возле лавки, а щиты пока отложите в сторону. Хочу проверить исключительно ваше мастерство в парировании ударов. Прошу их, следуя к лавке, и замечаю у некоторых облегчение в глазах после моей просьбы. Наемники и вольные воины разбирают тренировочное оружие и, как потерянные котята, смотрят друг на друга. Усевшись на лавку, приглашаю двоих из списка начать проверочный бой. Вперед выходит черноволосый мужчина по имени Лем, представившийся Багги, как новичок, и его противник, мужчина с угрюмым выражением на лице, Джейлс, который бахвалился участием во множестве битв. Оба скрещивают деревянные мечи и начинают бой. Однако Лем постоянно держит руку перед собой, не открывая благодаря этому себя для ударов. Джейлс же полностью разгибает локоть при ударах и всегда замахивается сбоку, избегая точных выпадов в уязвимые места. Мне становится ясно, что Джейлс сильно преувеличил свои навыки. «Достаточно», объявляю им. «Джейлс, вы можете быть свободны, я не потерплю в своих рядах лгунов». Тот оборачивается на меня и, нервно пыхтя, возражает. «Но я же еще не показал всего, что могу. Все, что я хотел увидеть, уже увидел», парирую ему. «Так что, удачи вам в поиске работы в другом месте». Джейлс швыряет меч на землю и, не произнеся больше ни слова, быстро направляется к выходу. «Я же объявляю Лему, что он принят в качестве новичка и будет обучаться под командованием капитана моей гвардии». «Спасибо», радостно улыбается он, и садится на место. «Следующее, пожалуйста, прошу я, посмотрим сегодня на всех». Два высоких воина, со спокойным видом, занимают позиции передо мной. Оба уверенно держат мечи, хотя один из них участвовал только в одном бою. Тем не менее, его наиболее опытный противник быстро выбивает оружие из его рук. Но я решаю взять их обоих, поскольку никто из них не преувеличивал свои способности. Ведь учиться новому никогда не поздно. Главное, что неопытный новичок знает основы. Изначально, конечно, хотел набрать только сильных и способных людей, но мои гвардейцы-всадники тоже сперва не отличались меткостью в стрельбе из луков, а теперь они стреляют очень точно. Если люди будут мне верны и хотят совершенствоваться, то двери моего замка всегда будут открыты для таких. Размышляя об этом, вызываю для проверки еще двоих, и боковым зрением замечаю, как из замка выбежал Савелий. Что это он? Устроил себе очередной перерыв, наблюдая за дуэлянтами, жду, когда дед подойдет ко мне, и не успеваю ему сказать ни слова первым. «Джон, у нас проблемы», сразу заявил он, опершись руками в бока. «Как они успели появиться?» Насупил я брови. «Ведь только совсем недавно я от тебя вышел. Мне только что торговец привез список новых заказов, и он огромный», эмоционально выдал Савелий. «Я физически не могу успевать все готовить, если так пойдет дальше. Если ты не заметил, Джон, в нашем городе было много других алхимиков, и у них дела шли неплохо. Теперь они, накопив деньги, уехали отсюда подальше, что неудивительно. Так что, заказы покупателей теперь все приходят ко мне одному. Мы, черт возьми, словно монополисты по производству зелий. И твои ученики тоже не в силах помочь, уточняю у него. Нет, развел руками он. Не помешали бы еще алхимики, но последний, кто оставался в Мальзаире, погиб. Хотя я и мастер своего дела, но с таким объемом заказов будет очень тяжело даже мне. Я услышал тебя, отвечаю ему, не отводя взгляда от новобранцев. Посмотрим, что можно с этим придумать. Поговорив с ним еще немного, прошу удалиться отсюда очередного лжеца, который назвался ради выгоды умелым воином, и продолжаю организовывать спарринги наемников друг с другом. Так провожу около 2 часов во дворе, отбирая наиболее подходящих кандидатов в свою команду. И к этому времени ко мне присоединяется Багги, который также придирчиво оценивает умения собравшихся людей. Слушай, Багги, проведи их потом в казарму, и передай Квазику, чтобы он занялся их обеспечением, выдал доспехи и оружие получше. И, без промедления, приступайте вместе с ним к обучению неумелых наемников, закинув ногу на ногу, обращаюсь к гному. Понял, эх, вздыхает он, жаль, что на этот раз многих отсеяли. Ну, что поделаешь, пусть лапшу вешают где-то в другом месте, усмехаюсь я, и обращаю внимание на голос дворецкого. Альфред, задрав голову, спешным шагом направляется к лавке, где мы сидим. Господин, к вам прибыл картограф Салазар, докладывает он мне на ходу. Я проводил его в гостевой зал. Отлично, хлопая себя ладонями по коленям, встаю с места и направляюсь к замку. Дворецкий, помедлив, дожидается меня и следует за мной обратно. Альфред, попроси слуг принести в зал ящик из-под стола в моем кабинете, пожалуйста, прошу его, подходя к двери. Конечно, сейчас же сделаю, отвечает дворецкий, часто моргая. Кстати, Нормана я тоже вызвал. Он уже расставляет закуски и чайные приборы. Как я понял, вы его ждали. Все верно, Альфред, молодец. Хвалю его за оперативность и, открыв дверь, вхожу в коридор. Дворецкий ускоряется и обгоняет меня, чтобы выполнить указания. А я прикидываю про себя, направляясь к залу. Рад встрече с этим картографом и надеюсь, что он прибыл не с пустыми руками. В противном случае, наверное, он не приехал бы. Салазар, как я понял из нашего недавнего общения, оказался достойным человеком. Он стар и давно отошел от дел, но все еще привязан к этому месту. И хотя Салазар не хочет покидать эти края, он отправил свою внучку и ее мужа в безопасное место. Это разумное решение. Зачем подвергать их жизни опасности? У нас тут и зомби бродят, и горгульи летают, а отправление 6 лордов простым людям добра ждать не приходится. Войдя в зал, сразу замечаю за столом седовласого голубоглазого Салазара, с большой папкой в руках. Рядом с ним Норман разливает чай по чашкам. Барон Кракен, первым обращается ко мне картограф. Как видите, не зря я сохранил у себя устаревшие и древние карты. Здравствуй, Салазар. Давай перейдем на ты. Как твое самочувствие? Спасибо, не жалуюсь. Но старость все же не радость. Кости постоянно болят, вены вздуваются, и голова кругом идет, отвечает он душевным голосом. Ничего, у меня есть для тебя небольшой подарок. Сейчас мои слуги его принесут, улыбаюсь ему, садясь рядом. Мне бы лучше золото, как мы договаривались, хе-хе, хохочет старик. И золото тоже будет, заверяю его и достаю из хранилища подготовленные заранее сундучки. Вот твои 10 000 золотых, как ты просил. Замечательно, ведь мне пришлось перерыть весь дом, чтобы найти карты. Некоторые пришлось даже добывать через знакомых, которые до сих пор работают и имеют доступ к старым архивам. Пришлось им немало заплатить за это, продолжает старик. А как ты умудрился достать те карты, что у тебя были? Интересуюсь у него. Очень просто, прищуривает он хитро глаза. Тебе повезло, что я увлечен своим делом. Эти старинные карты не такие уж и старинные. Я нанимал профессиональных художников, чтобы они создали идеальные копии с оригиналов. Таким образом, у меня есть доступ к информации, которую сложно получить даже в городских архивах. Ну, а помимо карт, чертежи сооружений тоже имеются, уточняю у него. Конечно, чертежей у меня предостаточно, кладет он папку на стол, отодвигая от себя кружку. Сейчас все увидишь. Едва он это произносит, как слуги вносят в зал деревянный ящик, и старик удивленно косится на него. Что там такое? Я ведь его не утащу, говорит он. Это мой подарок за твою работу, поясняю ему. Внутри полно сушеных трав на все случаи жизни. Будешь заваривать себе чай от бессонницы, ревматизма и прочего. Думаешь, это поможет мне избавиться от моих болячек?» Салазар дрожащей рукой поглаживает свой гладко выбритый подбородок. «Уверен в этом, ведь эти травы очень мощные и редкие, не то, что продают на рынках. Их заготавливал профессионал по правильной технологии», — отвечаю ему. «Что ж, спасибо, Джон. С тобой, оказывается, можно иметь дело. Когда я встретился с тобой в первый раз, подумал, какой странный любопытный тип, желающий узнать больше о прошлом», — заявляет он и, прокашлившись, просит слуг отнести ящик в его карету. «Я же, с нетерпением, раскрываю папку и разворачиваю карты со множеством пометок. Из папки также выпадают листы с зарисовками объектов, построенных веками ранее. Интересно, — вырывается у меня, — и мои глаза жадно изучают каждую деталь. Старик, наблюдая за мной, улыбается и отодвигается подальше. Отдалившись от карт, он берет кружку в руки и отхлебывает чай. Но я уже словно перестаю слышать все вокруг. Мой мозг активно работает, впитывая в себя все увиденное. Чем дальше я ворочаю карты и перебираю чертежи, тем больше погружаюсь в свои мысли. Так, что же мы имеем? Черты строительства зданий прошлых веков значительно отличаются от почерка современных строителей. КХМ, с одной стороны, это неудивительно, но древние сооружения выглядят объемнее, продуманнее и гораздо весомее по затраченным ресурсам. Это сразу бросается в глаза, несмотря на то, что современное развитие должно было шагнуть далеко вперед. И, кажется, я знаю, с чем можно связать такие различия. Ведь когда-то изнанка была открыта в этом мире, а значит, и люди, благодаря этому, рождались сильнее. Все должно было процветать, а сейчас все идет на убыль из-за ее долгого закрытия. Эх, нужно больше энергии, чтобы разобраться с этим. Подумав об этом, перевожу взгляд на картографа и, облокотившись о стул, интересуюсь. «У тебя здесь не все отмечено, Салазар. Какие из древних построек уцелели?» «Вижу, конечно, катакомбы, сохранившиеся с давних времен, какие-то руины в горах. Но, может быть, поблизости от нас осталось что-то интересное?» «Разумеется, но я не стал отмечать эти опасные места», — отвечает мне Салазар, поправляя очки на лице. «Расскажи поподробнее, что ты имеешь в виду», — прошу его, и с любопытством готовлюсь слушать. Картограф, сложив руки на животе, начинает свой рассказ издалека. «Оказывается, что в давние дни в Мальзаире, как и во многих других городах, существовали гильдии исследователей. Они занимались зачистками и сбором ценностей именно в таких уцелевших местах. Но часто в заброшенных и некогда величественных зданиях находились древние алтари, которые до сих пор подпитывают всевозможных жутких тварей. Исследователям такая работа с каждым разом становилась все менее привлекательной. Мало того, что платили им меньше, чем авантюристам, так как заброшенные места и руины особой материальной выгоды не приносили, да и работа была значительно опаснее. Вскоре гильдию исследователей закрыли, а в такие злосчастные и забытые постройки больше никто не совался. Узнав об этом, я смотрю прямо в глаза картографу и говорю: «Интересные же ты вещи мне поведал, Салазар, но так и не назвал подобные места поблизости от нас». Он начинает перечислять и показывать на карте разбросанные на разных расстояниях друг от друга архитектурные творения предков. Самым ближайшим оказывается некое святилище, правда, находящееся почти прямо на границе с Орданом. Салазар подчеркивает, что, по последним данным, лучше в это святилище не соваться. Все искатели, спустившиеся туда на несколько уровней, так и не вернулись. «Замечательно, — думаю про себя. — Значит, я обязательно туда загляну. Если никто не вернулся, выходит, существа, обитающие там, сильны или их много, а это значит, что алтарь в святилище должен обладать мощной энергией. Мы с Кракеном такого пира точно пропускать не станем». «Уже слюнки потекли», — раздается в моей голове его голос. «Потерпи, Кракен, скоро туда отправимся», — отвечаю ему мысленно. После короткого разговора с картографом встаю с места и пожимаю ему руку. «Тебя проводить, Салазар?» — спрашиваю его. «Нет, Джон», — мотает он головой. «Пусть только твои слуги помогут мне дойти до кареты». «Без проблем». Звонким голосом вызываю подчиненных и даю указания. Сделав это, прощаюсь с картографом и, довольный, как никогда, направляюсь к Алисе, чтобы обрадовать ее новостью о предстоящей поездке. Временем позже, входя в пустынный затхлый зал первого уровня святилища, я замечаю, что здесь давно не было ни души. Гигантская паутина свисает с потолков, а пол покрыт толстым слоем пыли. Тем не менее, на лице Алисии читается явный интерес. Она подходит к стенам, счищает с них грязь и внимательно рассматривает различные узоры. Джон, это место, по всей видимости, принадлежало древним орданцам. Делится она своими мыслями со мной. Здесь есть руны, которые я видела в старинных текстах. К тому же, стены украшены сценами, описывающими боевое прошлое Ордана. Получается, раньше эта территория принадлежала нетарианцам, отзываюсь ей. Да, похоже на то, ведь границы за такой долгий срок могли сдвинуться. Достаточно несколько крупных сражений, и участок земли мог перейти к другой стороне, говорит Алисия, стряхивая паутину с руки. Слушая ее, я чутьем Кракена чувствую активное движение на нижних уровнях. С улыбкой прошу Алисию поспешить вниз. Кажется, нас ждет там много интересного. Мы, стуча сапогами, начинаем спускаться все ниже и ниже. В подземных переходах, по которым мы проходим, слышны зловещие стоны ветра. Алисия сообщает, что это напоминает ей звуки, издаваемые мертвецами, будто они что-то шепчут в этой тьме и напускают на нас проклятие. Ну и фантазия у тебя разыгралась, подшучиваю над ней. Не беспокойся, никаких проклятий не будет. Но вот за поворотом нас ожидает настоящий сюрприз. А чем ты? Там кто-то есть? Эмоции заставляют брови Алисии двигаться. Разумеется, безмятежно отвечаю и достаю меч. Так что, приготовься. С этими словами я первым поворачиваю на один из нижних уровней и вижу перед собой некротических существ. Они похожи на крупных псов, передвигаются на четвереньках, но их облезлые тела покрыты серыми наростами. Пасти у некротических существ раздвоены, словно кто-то расколол их голову пополам. Обнажая свои многочисленные клыки, эти некротвари издают странные скрипучие звуки, словно что-то внутри у них лопается. И действительно, на затылках у некоторых видны желтые пузыри с каким-то мерзким содержимым. Все они бродят, опустив головы и питаясь лишь энергией алтаря. Но, думаю, они обрадуются, учуяв нас с Алисией. Вероятно, решат, что им предстоит обильный ужин. Хотя, я тоже рад, ведь ужином быть точно не собираюсь. Едва об этом подумал, как зубы некротвари лязгнули, и они устремили в нашу сторону свои половинчатые носы. «Алисия, ты готова?» – весело спрашиваю, занимая боевую стойку. «Нет», – выглядывает она из-за моей спины. «Но верный ответ должен быть «да». Так что, за дело». Бросив ей это, делаю шаг вперед. И псы, питающиеся энергией, с диким ревом отталкиваются лапами от каменных плит и прыгают прямо на нас. Первому сразу вонзаю клинок в шею и разрезаю ее напополам. Одновременно двум другим разрываю брюхо щупальцами. Алисия же убивает еще нескольких меткими бросками копий. «Готово», — подмигиваю ей. «Но прислушайся, сколько их еще сюда теперь налетит». Поднимаю указательный палец вверх. Из перехода, слева от нас, видно, как от лая и воя некротварей паутина в проеме раздувается. Пара секунд, и начнется настоящая жара. Заранее достаю сонные зелья и, выждав немного, швыряю их в стаю, мчащуюся на нас. Зрением Кракена сразу подсчитываю, что на этом уровне некротварей около нескольких тысяч. Флаконы разбиваются, но зелья совсем не замедляют разъяренных существ. Ладно, похоже, придется сражаться на большой скорости со всеми сразу. Вскидываю арбалет и начинаю методично обстреливать их, не давая подойти ближе. Алисия тоже помогает. Атакует некротических псов смертоносными дисками и выпускает шустрых скелетов с пустыми глазницами. Бззы-бззынь. Диски со звонким звуком устраивают здесь настоящую мясорубку. Конечности существ разлетаются в разные стороны. Скелеты же, ловко уклоняясь от дисков, подбегают к клыкастым созданиям. Они начинают их душить и разрывать им пасти. Один из скелетов даже устроил бой. Он локтем ударил некротварь в морду и затем пнул коленом в брюшину. Наблюдая за этим, выпускаю 20 щупалец и, вырываясь вперед, прямо в увеличивающуюся стаю, быстро кручусь на месте и рублю всех подряд, прикрывая глаза рукой от летящих в меня ошметков. Целых 2,5 часа мы с Алисией убиваем свирепых тварей в этом зале, пока, наконец, не прорываемся к проходу. Встав в нем, уже более спокойно стреляю из арбалета и отрубаю головы наиболее ретивым некротическим псам. Тут хотя бы проход ограничен, и нас не могут окружить. Но эта беззаботность продолжается недолго. Некротические существа отступают, с визгами, назад. Девушка с облегчением говорит, что все прошло довольно легко, но мне так не кажется. «Алисия, некротвари отступили не из-за нас», — говорю ей, — «а из-за того, что к нам движется кто-то посерьезнее. Оборачиваюсь назад и вижу, как по одному из коридоров к нам ползет гигантский паук, своими размером достающий до потолка. «Ой, Джон, я боюсь пауков!» Охает при виде его Алисия и прижимается ко мне. «Убей его!» «Извини, красотка, но этот паук твой. Тебе придется побороть свой страх. И я верю в тебя», хлопаю ее по плечу. «Джон, это не смешно. Как ты можешь меня оставить с ним наедине? Он жуткий», возмущается она. «Ну, выбирай сама. Я могу и паука за тебя убить». «Что, значит, выбирай?» Она хлопает глазами. «С пауком будешь бороться или с агрессивным личем, который уже бежит к нам из другого прохода. Так что, решай сама», говорю ей, как есть. Алисия, не сказав ни слова, бежит к пауку, а я, улыбнувшись ей вслед, отправляюсь встречать проклятого лича. Покрытый весь серой кожей, натянутый на костяк, он зловеще смотрит на меня своими ярко-синими бездушными глазами. От его взгляда по коже бегут мурашки. Лич, облаченный в изношенный алый плащ, вертит в руках свой посох и хищно улыбается, обнажая желтые острые зубы. Чего замер, неупокоенный? Провоцирую его. «Ну-ка, покажи, на что ты способен». Он отвечает мне атакой. Ударная волна зеленого пламени сильно впечатывает меня головой об стену. Скатываясь на пол, вижу, как Алисия, отброшенная лапой паука, летит в мою сторону. Успеваю подхватить ее щупальцем, предотвращая удар о землю. «Ты как?» – обеспокоенно спрашиваю. «Да уж, повезло мне», – отвечает она с иронией. «Признайся, это довольно захватывающе», – подмигиваю ей. «Кому как?» – бурчит Алисия и, выпуская скелетов, с яростным криком бросается на паука. «Какая же она боевая!» Встав на ноги, я возвращаюсь к личу. Хватаю его посох щупальцем и ломаю пополам. Но лич щелкает пальцами, и мы с Кракеном чувствуем, как он пытается проникнуть в мой разум. «Ох ты ж, черт!» — сообщает мне Кракен. «Я поставил ему мысленный блок, но тебе лучше побыстрее его уничтожить». «Это не проблема», — отвечаю и стреляю в голову лича болтом. «Но лечу все равно». Он продолжает двигаться ко мне и обнажает свой меч, окутанный зеленым пламенем. Замахивается им на меня, и я парирую его удар своим клинком. Однако он ломает мой меч на две части. «Ах ты ж, тварь!» Не сдерживаюсь я, освободившись от обрубка клинка, направляю щупальце вперед, но лич тут же атакует его лезвием. Рана на щупальце быстро начинает покрываться некротикой. Кракен сразу принимается изгонять ее из тканей и призывает меня к скорейшим действиям. Осознав всю серьезность, я резко падаю на спину и мощным щупальцем хватаю лича за ногу. С силой начинаю швырять его об стены, стремясь раздробить ему череп. Лич злобно сопротивляется и буйствует, но вскоре выпускает из рук свой клинок. «Отлично!» Думаю я про себя и, обвив его шею другим щупальцем, прикладываю все свои усилия. Несмотря на упорное сопротивление, вскоре слышу хруст, голова лича отделяется от тела. «Ты дыщ!» Швыряю ее на пол, однако безголовый продолжает атаковать меня, и я прикидываю, что от алтаря он получил много энергии. Быстро запускаю щупальца ему под сердце и начинаю выкачивать эту энергию. Кракен жадно поглощает ее, издавая при этом причмокивающие звуки. И вот лич наконец перестает двигаться. «Уф!» – выдохнул я. «Это было весьма интересно». «Безусловно», – согласился Кракен. Улыбнувшись, поворачиваю голову к Алисе, которая все еще сражается с пауком. Скелеты ломают его лапы, а она, вооруженная копьем, наносит удары в уязвимые места. Проведя ладонью по лицу, направляюсь к ней и прошу отойти подальше. Алисия мгновенно отскакивает в сторону, и я, в несколько прыжков, оказываюсь прямо под пауком. Удлинив щупальца, вонзаю их ему в брюхо и вскрываю его. Паук падает, обильно заливая все вокруг слизью из своего разорванного брюха. Увернувшись кувырком в сторону от столкновения с ним, обращаюсь к Алисе. «Пей воду, давай». «Зачем?» «Тяжело дыша», спрашивает она. «Потому что скоро у тебя не будет времени на отдых и питье», отвечаю ей. «К нам уже несутся тысячи таких же пауков в поисках мести. И это только начало. По потолку ползут зубастые и крупные некротические черви». «Фу, червей я тоже не люблю», скривилась она. «Тебе не нужно их любить, Алисия. Тебе нужно их убивать». Достав фляжку, делаю глоток воды. «Конечно, жаль, что мой меч сломался, а ржавый клинок лича бесполезный, без некротики. Но не беда, в моем арсенале есть запасные мечи и копья со взрывными зельями. Мы еще повеселимся». Сутки спустя, истощенный, я падаю перед алтарем, который мерцает бирюзовым светом. Алисия же, казалось, находится на грани сна. С закрытыми глазами она опускается рядом со мной на холодный камень и устало стряхивает с себя обрубленные усики от червей, что атаковали ее в бою. «Джон», — прошептала она, не открывая своих глаз, — «я устала. И все ради чего? Здесь даже нет сокровищницы, а армию трупов, которую мы покрошили, не собрать обратно. Но мы здесь не за сокровищами», — говорю ей, преодолевая усталость и поднимаясь на колени. «Все ради энергии, сконцентрированной в этом алтаре. Она ценнее золота и любой армии, если уж на то пошло». Обвиваю щупальцами ледяный алтарь, и Кракен начинает поглощать огромные потоки энергии. Количество энергии здесь было колоссальным. Неудивительно, что из этого святилища никто не выбирался живым. Нам с Алисией потребовались целые сутки, чтобы пробиться сквозь тьму обитающих здесь некротических существ. Но это стоило того. Я уже чувствую, как прохладная мощная энергия разливается по всему моему телу. Ее так много, что я уже знаю, как ее использовать. Как только Кракен закончил поглощать энергию и тяжело вздохнул от переизбытка, я протянул полупрозрачное щупальце к плечу Алисии и начал передавать ей часть энергии. Она слегка приоткрыла глаза и взглянула на меня. «Что ты делаешь? Не чувствую от этого никакого прилива сил. Скоро почувствуешь», — улыбаюсь ей. «Помнишь, ты говорила, что изучала заклинания для чистокровных, но не могла их применить? Ты считала, что дело в крови, а оно в мощи самого некроманта. Голова у меня сейчас не работает от недостатка сна, но что-то такое припоминаю», — ответила она, проводя ладонью по запачканным кровью волосам. «Вот именно. Теперь у тебя есть эта энергия, Алисия. Она даст тебе возможность использовать такие заклинания», — сообщаю ей с довольным видом, «и уже предвкушаю новые битвы, где она покажет свои способности». Глава 8. Спальня Алисии. Под звуки болтовни енотов за окном, Алисия, наслаждаясь теплом постели, медленно открыла глаза и лениво потянулась. Она посмотрела на потолок и почувствовала необычное и странное ощущение внутри себя. Казалось, если бы она ударила кулаком по стене, то пробила бы ее насквозь. «Неужели я так полна энергии, потому что хорошо выспалась?» — задумалась Алисия, приподнявшись на локтях. Затем девушка скинула одеяло и встала с кровати, обратив внимание на свои руки, перевернула их несколько раз, осматривая ладони. Внешне ничего не изменилось, но она чувствовала, что в них таится нечто особенное, словно энергия пульсировала под ее кожей. «Что же со мной происходит?» — задумчиво произнесла Алисия, направляясь босиком по мягкому ковру к зеркалу. Не глядя в него, она начала умываться, зачерпывая воду ковшиком и проводя влажными руками по лицу. После того, как вытерла лицо полотенцем, вдруг замерла, уставившись на свое отражение в зеркале. Ее глаза стали необычайно яркими, словно у магической кошки, а светлые волосы приобрели серебристый оттенок. «Мне очень даже идет», — улыбнулась Алисия своему отражению. «Неужели такое воздействие оказало перелитая Джоном энергия из алтаря, и изменения коснулись не только моей внешности? Тогда нужно проверить кое-что». С этими мыслями она перепрыгнула через кровать и подскочила к окну, широко его распахнув. «А ну, разойдись!» — крикнула она енотам, играющим во дворе, и вытянула руку вперед. Еноты разбежались в разные стороны и с любопытством стали наблюдать за ней. Алисия сосредоточилась, поддерживая одну трясущуюся от напряжения руку другой. Наведя ладонь на дерево во дворе, она выпустила зеленую вспышку, которая в полете приняла человекоподобную форму. При столкновении с землей призванная душа умершего стала ждать ее указаний. «Вырвать дерево», — мысленно приказала Алисия. Душа, мерцая зеленым светом, обхватила ствол дерева и выкорчевала его за пару секунд. Треск сломанных корней раздался по всему замку. Еноты, пораженные происходящим, раскрыли рты от удивления. Алисия предложила им атаковать душу мертвеца. С радостью еноты бросились исполнять просьбу. Они выпустили в душу болты, но те пролетели через нее, не причиняя вреда. «Эфемерная материя, не чувствующая боли», — подумала Алисия. «Но под моим контролем она может физически воздействовать на объекты. Это гораздо лучше, чем скелеты». Заметив, как еноты в ярости уже тыкают в душу кинжалами без видимого результата, она улыбнулась и щелкнула пальцами, заставив душу испариться. Закрыв окно, она вернулась к кровати. Пройдя мимо зеркала и поправив локон за ухом, Алисия подумала о Джоне и почувствовала колющую боль в сердце. Опустившись на постель, она нервно начала мять рукава своей ночной рубашки. Затем она устремила задумчивый взгляд в потолок и вспоминала, как Джон вскользь упоминал о своем доме, куда он так стремится вернуться. Он никогда не говорил об этом подробно, но Алисия поняла, что его дом находится не в этом мире. С каждым днем он становится сильнее, и все это ради возвращения домой, размышляла она, и улыбка окончательно сошла с ее задумчивого лица. Даже я ощутила на себе мощь той силы, что он перелил мне, хотя это была лишь часть его могущества. Но что же будет со мной в итоге? Однажды он просто скажет: «Прощай, Алисия», и уйдет. Она почувствовала, как от этой мысли у нее защемило в груди. «Мне так хорошо с ним. Я не хочу, чтобы он уходил», шептала Алисия, обхватив себя руками. Эти слова звучали почти как молитва, наполненная страхом потери и одиночества. Перебирая документы за столом, я сверил расходы на строительство и закупку нового оборудования для шахты и лаборатории. Сделав в блокноте необходимые заметки, отложил перо в сторону, взял кружку с отваром и, пригубив его, откинулся на спинку кресла. Мои мысли были полны беспокойства. Я опять мысленно возвращался к дню, проведенному в святилище. Хорошо, что никто не добрался до алтаря до нас. С его разрушением и убийством некротварей я наполнился энергией. Однако теперь мне кажется, что именно некроманты могли запечатать изнанку в этом мире. Алисия упоминала, что святилище принадлежало Ордану, и по карте было видно, что таких мест силы было много. Хотя, по словам Салазара, большинство уже разрушены. Но страшно даже подумать, сколько жизней отняли некроманты, запечатывая изнанку. Но об этом можно подумать и позже. Сейчас моя главная задача – начать масштабную войну с Орданом. Сына короля убили, но он все еще бездействует. Стуча пальцами по столу, я прикидываю про себя, каким еще способом можно ускорить начало их действий. Орданская разведка и доносчики в Ториане работают хорошо. Во всяком случае, они точно здесь есть. Если распустить слухи, то они должны быстро добраться до врагов. Поставив кружку на стол, я резко отодвинул кресло. «Квазик, Багги, сюда!» Сразу принимаюсь звать своих болтливых напарников. Благодаря зрению Кракена вижу, как они отшиваются неподалеку в обеденном зале. Выкрикнув их имена, с улыбкой направляюсь к ним и замечаю, как они, с вопросительными выражениями на лицах, выглядывают из-за угла. «Джон, что случилось?» — спрашивает Квазик с набитым ртом. «Мы только завтракать начали, еще рано для тренировок. Вы срочно отправитесь в Мальзаир. Там обойдете все рынки и порт», — обращаюсь к ним, — «и обязательно наденьте форму с моим гербом. Хотя, наверное, все и так знают, кто ваш господин. А зачем нам просто бродить там?» — нахмурился Багги. «Бездумное брожение никто не оплатит», — отвечаю ему. «Вам нужно не только по рынкам пройтись, но и в тавернах посидеть, выпить пиво и будто невзначай распустить слухи обо мне». «Отлично, вот это задание мне по душе», — обрадовался Квазик, хлопая себя по колену. «Тогда прямо сейчас поедем». «Еще не сказал, какие слухи распускать», — строго посмотрел я на него. «Интересно, какую от себя тяну ты сам вздумал обо мне разболтать?» Квазик замялся, а Багги покрутил пальцем у виска и выпалил, что всегда считал Квазика тупицей. «Значит так, вы скажете, что ваш господин Кракен разграбил древнее некроманское святилище. Нашел он там сокровища, а также уничтожил алтарь, и энергии этого алтаря хватило бы на целый город. Добавьте еще, что я сильнее, чем когда-либо, и вы смите орданцев за то, что они не уследили за своим наследием», — объявил им, а затем спросил: «Все понятно, Джон, а кто он?» — спросил Багги, удивленно моргая глазами. «Ты только что сказал, он нашел там сокровища. Кто же это?» «Квазик, объясни гному, что к чему, а то я, кажется, не справляюсь», — прошу его с легкой улыбкой на лице. «Без проблем, Джон, ха-ха», — засмеялся Квазик, хватаясь за живот. «Сделаем все как надо, только дай денег на походы по тавернам и рынку. Не хочется же свои тратить на исполнение поручения». «Конечно, Квазик, ты бы в беде никогда не пропал», — говорю ему, протягивая кошелек. «Ты настоящий жучара, но помни, слухи должны соответствовать действительности. В кошельке достаточно средств, так что тратьте их без скупости». Багги и Квазик, получив золотые монеты, театрально столкнулись животами в порыве радости и, напевая пиратскую песню, помчались во двор, забыв о завтраке. Неожиданная прибыль всегда действует на людей удивительным образом. Временем позже. Ордан. Во дворце на юго-западе королевства. В зале собрались представители высшего круга аристократов, среди которых преобладали некроманты. На их лицах отражалось волнение и недоумение, а в помещении стоял самый настоящий галдеж. То, что из нашей энергетической цепочки исчез еще один алтарь, уже не новость, громко заявил сухопарый герцог, стараясь перекричать остальных. Но кто-нибудь разобрался, как это могло произойти? Рейн, если поступит какие-то новости от лазутчиков из Ториана, мы узнаем первыми, ответил ему виконт. Сейчас лишь остается ждать. А чего ждать? Встрял другой аристократ. Очевидно, что за этим стоят проклятые торианцы. Кто из орданцев осмелился бы на такое? И что ты предлагаешь, Варгар? Холодно спросил его сосед. Если ты такой умный, отправляйся и уничтожь Ториан в одиночку. Мы не сидим, сложа руки, и постоянно атакуем врагов. Недавно торианцы уничтожили все корабли, вместе с родом Галахадов. Мы каждый день жертвуем ради победы над этими ублюдками. Давайте без ссор, рявкнул герцог. Помните, что король потребует отчета. Что мы ему скажем? Для начала нам нужно выяснить, где находился тот уничтоженный алтарь. Он обратился к некромантам. Пока нечего сказать, отозвался один из них. Нам известно местоположение всех алтарей в энергетической цепи, но этот алтарь был стар, как мир, и его точное расположение не знаем. Да, мы использовали его энергию, но так и не смогли его обнаружить. Возможно, это один из древнейших алтарей, и информация о нем скрыта в архивах. Нам придется тщательно их изучить, что займет много времени и не гарантирует результата. Герцог нервно усмехнулся и ударил ладонью по столу. «Так начните хотя бы с архивов», — грозно приказал он. После его слов в зале возобновились споры. Аристократы перебрасывались обвинениями, не находя общего языка. Спустя несколько часов напряженных переговоров все на мгновение замолчали. Дверь в зал приоткрылась, и слуга впустил двух измученных лазутчиков из Мальзаира. Их лица были уставшими, а одежда покрытая пылью. Герцог молча швырнул им кошель с золотыми монетами. Один лазутчик поднял его, обменялся взглядом с товарищем, и начал свой доклад. В Мальзаире слуги барона Джона Кракена выпили лишнего и заявили в таверне, что разбогатели благодаря своему господину. Хвастались его умом и смекалкой, высказываясь пренебрежительно о нашем народе. К делу, потребовал герцог хладнокровным тоном. Судя по их словам, этот барон разорил древнее некроманское святилище на территории Ториана. Он нашел там множество сокровищ и уничтожил алтарь с огромным запасом энергии, закончил лазутчик. Аристократы в зале заметно зашевелились и начали шептаться. Герцог задал еще несколько вопросов о Джоне Кракене, а затем отпустил лазутчиков. Что ж, эту торианскую мразь нужно убрать, пока он еще чего-нибудь подобного не выкинул, громче остальных заявил лысоголовый виконт, являющийся некромантом. В ответ на его слова герцог поднялся и начал медленно обходить стол, массируя свои виски. Пройдя несколько кругов, он остановился и громко произнес: «Кракена нужно убить с первой попытки, и без промахов. У меня есть знакомый, который точно справится с этой задачей, но для этого придется предложить ему золото и разрешение на въезд для его семьи». «О ком ты говоришь?» – заинтересованно спросил граф. «О Зигмунде Даркмоле, возможно, вы слышали о нем», – с иронией прищурился герцог. «Он уже выполнял мои поручения и всегда оправдывал доверие. Зигмунд – дампир, рожденный от человека и вампира. Солнечный свет ему не вредит, а благодаря своему происхождению он значительно сильнее обычных вампиров. Если он атакует замок Кракена, вместе с другими сородичами, то мы навсегда избавимся от этой торианской напасти. И сколько золота потребует Зигмунд?» С некоторым напряжением спросил один из баронов. «Тебя больше волнует цена, чем потеря орданам мощного алтаря», — резко оскалился герцог. «Можешь тогда сам отправиться в Ториан и попытаешься взять замок. Что, не хочешь рисковать своими людьми? Просто интересуюсь», — барон опустил взгляд. «Думаю, дампир справится лучше. Ему не придется штурмовать, он может незаметно проникнуть ночью и уничтожить всех». «Вот и отлично, Мирлок», — зловеще усмехнулся герцог. «Так бы сразу», — а затем добавил. «Значит, решено. Сейчас же пошлю за Зигмундом». Про себя же герцог подумал, что успешная реализация плана может помочь ему продвинуть его старшего сына по службе, если король узнает об этом. С надеждой на лице он вызвал слуг и приказал привести самых быстрых гонцов. Ему не терпелось приступить к выполнению задуманного, чтобы еще больше укрепить свою славу. «Лунный свет окутывает стены моего замка, создавая таинственную атмосферу. Я чувствую приближение вампиров, их шаги становятся все ближе». Взглянув на Алисию, которая укрылась в тени под навесом, «вижу, что она готова к действию. Еноты предупредили нас о нападении заранее, и мы оба знаем, что делать дальше. Я поручил ей заняться кровососами, а сам решил противостоять дампиру. Ирония ситуации заключается в том, что наемные убийцы думают, что я не осведомлен о их планах. Посмотрим, чем это все закончится. Хе-хе. Тем временем вампиры уже незаметно спрыгнули во двор. Они обнажают свои клыки и начинают осматривать территорию красными глазами в поисках жертв. Дампир, сосредоточенный и тихий, медленно продвигается вдоль стены. Я уверен, он чувствует наше присутствие. Начинай, Алисия. Командую я с коварной улыбкой на лице. Алисия поднимает руки и выпускает десятки послушных ей душ умерших. Они выстраиваются в один ряд, ожидая ее команд. Разорвать вампиров. Хладнокровно приказывает Алисия. Души, парящие над землей, как зловещие безэмоциональные статуи, начинают двигаться к вампирам. Встретив их, кровососы с рыком бросаются в атаку, стремясь достичь Алисии. Однако души, подпитываемые мощной энергией, с легкостью противостоят клыкастым, отрывая им конечности и головы. У моих ног падает бледная рука одного из вампиров. Я сразу чувствую агрессию дампира. Видимо, Алисии удалось уничтожить кого-то ближнего из его выводка. Дампир, с мерцающей кожей и растрепанными черными волосами, бросается на меня с мечом. Я парирую его удар, но он тут же наносит несколько быстрых атак. Его движения хороши и точны. «Кажется, ты неплохой мечник», усмехаюсь ему в лицо, слыша крики умирающих вампиров. «Но поверь, я намного опытнее. Тебе не стоило сюда приходить. Ты умрешь первым», заявляет дампир холодно, пытаясь меня подсечь. Я уворачиваюсь от его удара и с азартом наношу ответный удар кулаком в подбородок, заставляя его отшатнуться. Используя момент, рассекаю ему плечо. Темная кровь начинает сочиться по его руке, окрашивая белую рубаху. «Вскоре все твои сородичи падут», провоцирую его, указывая на разрываемых душами вампиров. «Сначала я убью тебя, а потом ту некромантку, и буду делать это медленно, чтобы она страдала», угрожает он мне. «Этого не случится. Я тебя к ней и близко не подпущу», отвечаю ему с вызовом и продолжаю атаковать его мечом. Разъяренный дампир ловко уклоняется от моих ударов, прыгая вверх высоко. Он способен преодолевать любые препятствия с помощью своей физической силы и ловкости. Отскочив назад, этот полукровка набирает разгон и мчится прямо на меня. Похоже, он намеревается впечатлить меня своей быстротой и мощью удара. Я совершаю пару шагов назад и рассчитываю траекторию его атаки. Кулак дампира несется к моему лицу. Резко отвожу голову в сторону, и его рука со свистом врезается в каменную кладку за мной. Камни под ударом раскололись и посыпались на землю. «И это все, на что ты способен?» Провоцирую противника еще больше. Дампир тут же нахмурился, подскочил и в прыжке кинулся на меня. Я мгновенно выпустил щупальца и отсек ему ноги. Бэр-р-р-жух. Его конечности упали на землю, поднимая облако пыли. Полукровка тоже рухнул вниз и, злобно посмотрев на меня снизу вверх, стал ползти в мою сторону. Я быстро поставил ногу ему на голову и вонзил клинок в шею. Кхрр, послышался хруст под лезвием. Покончив с ним, перевожу свой взгляд в сторону. От его чистокровных сородичей не осталось и следа. Алисия, проходя мимо разорванных трупов, со скучающим видом разглядывает свои ногти. Неужели это было неинтересно? Обращаюсь к ней веселым тоном. Нет, она взглянула на меня пронзительно. Вампиры были быстрые и сильны, но не смогли вырваться из схватки мертвых душ. Тогда, возможно, я удивлю тебя еще одной новостью. Подмигиваю ей. Алисия подошла ближе и спросила с ноткой грусти. «Какой новостью, Джон?» Не понимая причин ее меланхолии, поцеловал Алисию в голову и, погладив ее по волосам, поделился своими планами. «Еноты вычислили, откуда прибыли вампиры. Их прислали орданцы. Мы отомстим им, и ты немного развеешься. Когда мы начнем?» Спросила она, поднимая на меня свои красивые глаза. «Алисия, все ли у тебя в порядке?» «Ничего не случилось, уточняю на всякий случай». «Ничего не случилось», покачала она головой. «Хорошо», киваю ей. «Тогда завтра отправляемся. Нам нужно будет хорошо подготовиться, так как незаметно добраться туда можно только через труднопроходимую местность. Завтра утром куплю на рынке крепких лошадей, а потом возьмем с собой 500 енотов и сожжем орданский город дотла». «Звучит, как всегда, решительно», ответила Алисия. «Идея хорошая. Это только разозлит орданцев еще больше. Рад, что тебе нравится», обнял ее за плечи. Мысли о предстоящей задумке заставляли меня улыбаться. Уже представляю себе опешившие лица врагов. Хе-хе. Два дня спустя, ночь, соскочив с повозки, я с воодушевлением наблюдаю за тем, как моя проворная гвардия енотов рассеивается по улицам города. Они, действуя слаженно, запускают огнеопасные зелья в сторожевые вышки и здания с соломенными крышами. Вскоре пламя быстро разгорается в различных частях города. Я сразу даю команду оставшейся части пушистиков загрузить найденные ценности в телеги. Между тем, паника начинает охватывать сонный город, и до нас начинают доноситься возмущенные голоса орданцев. «Что происходит?» – спрашивают они, выбегая на улицы в спешке одетые. «Пожар? Но почему вдруг? Бейте скорее в колокола!» Дозорные, чьи спины охвачены огнем, выпрыгивая из вышек, кричат от боли, и еноты метко добивают их из арбалетов. Алисия, наблюдая за усиливающимся огненным заревом, улыбается и подмечает. «Орданцы даже не успевают заметить наших енотов», — говорит она, указывая вперед. «Смотри, Джон, как ловко они исчезают в переулках и бросают новые зелья. Вот в чем их преимущество перед людьми», — соглашаюсь с ней. «Мало кто ожидает такой хитрости от енотов». Продолжив разговор еще немного, мы обходим улицу вдоль городской стены. Вскоре мы увидели мертвых дозорных и открытые врата. Орданцы все еще не догадываются о том, что нападение было спланировано. Через пару часов, наблюдая за тщетными попытками жителей потушить пожары, Алисия обращается ко мне. «Джон, кажется, еноты уже успели обчистить немало зданий. Они так часто пробегали мимо нас к телегам, что я даже сбилась со счета. Полгорода уже в огне. Не пора ли нам отступать?» «Нет, этого еще недостаточно для того, чтобы растормошить орданцев», — отвечаю ей. «Подождем рассвета. Пусть мирные жители покинут это место, а затем мои пушистики сожгут оставшуюся часть города. От него ничего не должно остаться». «Как скажешь», — отвечает она, пожимая плечами. Замечая отблески пламени в ее красивых глазах, я задумываюсь. Что же так изменило Алисию? Энергия, которую вложил в нее, не должна была превратить веселую девушку в печальное создание. Стоит ли спрашивать ее сейчас или лучше подождать, когда она сама захочет поговорить об этом? Но сейчас не время для таких разговоров. У нас еще много дел, и нужно быть начеку. Надеюсь, когда мы вернемся домой, Алисия сможет открыться и поделиться своими переживаниями. Глава 9. Дым медленно расползался по утреннему небу, а ветер разносил запах гари. Наблюдая за серьезно пострадавшим от пожара орданским городом, я не мог скрыть улыбку. Хотя еноты и не уничтожили его полностью, ущерб был значительным. Заранее приказал пушистикам избегать нападений на безоружных горожан и не трогать жилища мирных жителей. Однако различные лавки, склады и здания, принадлежащие городскому правительству, пострадали основательно. Испытывая удовлетворение от увиденного, разворачиваю повозку и бросаю взгляд на телеги с трофеями. Еноты с радостными выражениями на мордочках управляют лошадьми. Карликовые еноты тоже сегодня себя проявили, но в роли помощников, а не бойцов. Они переносили огнеопасные зелья из телег в город, пополняя запасы остальных пушистиков. В будущем их ждет еще более интересный опыт. Размышляя об этом, направляю повозку обратно в Ториан по тому же пути. Усмехаюсь при мысли о том, как люди не готовы к угрозам этого мира. Сначала я думал так о торианцах, а теперь и орданцы убедили меня в этом. Как можно было не предусмотреть защиту от пожаров, строя город почти полностью из дерева? Даже дозорные были рассеянными и не патрулировали подступы к городу. Ведь вместо меня могли прийти гоблины, которые, развившись, могли бы легко уничтожить орданцев, не подготовивших хорошо оборону. Раздумывая о них, я почувствовал сосредоточенный взгляд Алисии, направленный в мою сторону. «Ты почему все еще такая задумчивая?» – спрашиваю ее. «Просто размышляю, ради чего все это было? Неужели только ради того, чтобы разозлить врагов? Нам ведь снова предстоит два дня в пути для возвращения домой», – отвечает она со вздохом, поправляя свой плащ. «Нет», – начинаю объяснять ей. «Город находится не только рядом с лесом, как ты заметила, но и на перепутье нескольких рек. Если бы король Ордана начал войну против нас, он обязательно использовал бы его как базу для сбора войск. Но теперь, благодаря енотам, город уже не сможет служить надежной опорой для орданцев». «Понятно», — тихо произносит Алисия, глядя на свои колени. «Ты заранее решил ослабить их». «Именно так», — подтвердил я, продолжая следить за дорогой между деревьями. пробираясь через лесную чащу дальше, размышляю и складываю все факты вместе. Благодаря информации от дятлов, стало известно о конфликтах между Орданом и еще одним соседним к нему королевством. По всей видимости, орданцы планировали направить все свои силы на захват тех земель. Теперь же мои действия наверняка повлияют на стратегию короля Ордана, и вместо небольших отрядов аристократов, он должен будет развернуть полноценные легионы против Ториана. Что ж, мы будем готовы к этому. Несколькими днями позже, подъезжая к замку, наблюдаю, как мои гвардейцы тренируются перед его стенами. Всадники метко стреляют из луков на скаку, а мечники в поле справа сражаются, издавая клинками оглушительный лязг. Наконец-то многие из них стали профессиональными воинами. Не зря я, вместе с Квазиком, Багги и Айка, потратил на них столько времени. Заслуга в этом также принадлежит деду, который давал гвардейцам специальные отвары. Эти отвары, улучшающие реакцию и укрепляющие здоровье, мы использовали исключительно для собственных нужд, не распространяя на рынке. Радуясь тому, что подготовка идет полным ходом, торможу варки над воротами и приказываю енотам разгрузить телеги с добычей. Затем спрыгиваю на землю и подаю руку Алисе, помогая ей спуститься. Она, тряхнув пышными волосами, сошла вниз и взглянула мне в глаза. «Джон», — обратилась ко мне Алисия с нежностью в голосе, — «я забыла сказать тебе, что очень благодарна за ту силу, которой ты наделил меня». «Лучше благодари своих предков», — отвечаю, приобнимая ее за талию. «Ведь десятки поколений назад в твоем роду были некроманты с даром, обеспечивающим призыв мощных душ. Этот дар ослаб к твоему рождению, а я просто помог тебе усилить связь с ним». «Понимаю», — улыбнулась она, держась за мою руку. «Но это так необычно, что я могу столь быстро призывать души мертвых». Ведя Алисию по двору и любуясь ее красотой, принимаюсь объяснять ей, как это работает на самом деле. «У твоего дара достаточно широкий радиус действия для призыва душ умерших. Ты бросаешь им вызов, и некоторые из них откликаются ради энергии от тебя. Это похоже на заключение контракта». Открываю ей двери и пропускаю в главный зал. «Ясно», — улыбнулась она мне. «Тогда еще один вопрос. Если это души умерших людей, то почему они все имеют одинаковую призрачную форму? Ты сама выбираешь их облик, можешь изменять его, но я не вижу в этом смысла», — отвечаю бодрым тоном, засунув арбалет в шкаф. «Души могут принять облик, какими они были при жизни, но зачем им это? Преобразование формы потребует больше энергии и уменьшит их эффективность в битвах. Энергия им нужна для перерождения». «В таком случае, это чудесно». Алисия отпустила мою руку и покружилась на месте. «Я довольна таким даром, Джон». Но взгляд ее был печальным, когда она посмотрела на меня. «Надеюсь, она сама заговорит об этом позже. А пока лучше предупредить ее о возможных ошибках». «Алисия, не радуйся раньше времени. У любого дара могут быть слабые стороны. Что касается твоего, души не всегда способны откликнуться на твой призыв, так как радиус ограничен. Никогда не забывай об этом. К тому же, ты не можешь чувствовать, есть ли они поблизости или нет. Не полагайся напрасно на свой дар в разгар битвы», — серьезно говорю ей. «Ох», — нахмурилась девушка. «Спасибо за предупреждение». Глядя на нее, думаю, нужно как-то поднять ей настроение. Раньше она точно больше смеялась и улыбалась. И как лучше всего развеселить Алисию, если не на пиру? Во время пира у всех радостное настроение. Думаю, такой отдых не только Алисе, но и нам всем не помешает. Надо правильно использовать затишье перед бурей. Все мои люди и еноты хорошо потрудились. Будет замечательно всем отдохнуть. Решено. Устрою большой пир для всех. «Джон, о чем ты задумался?» — прищурилась Алисия, не сводя с меня взгляда. «Сейчас поймешь», — подмигиваю ей и зову дворецкого. «Альфред, где ты?» «Альфред». Дворецкий чуть ли не сносит двери, выбегая из библиотеки. «Да, господин, что нужно?» — быстро представ перед нами, отчеканил он. «Объяви всем, что сегодня выходной и никто не будет работать», — улыбнулся ему.